ящерки, вы плавать не умеете», — напевал под нос Рошер. А им это и не требовалось. Сейчас две кучки костей аккуратно лежали на дне небольшой лодочки. Как раз подплыть к борту корабля хватит. Еще в лодочке находились Рошер и Шерх. Рошер бдительно осматривался по сторонам, чтобы их никто не заметил. А некромант по-простонародному работал веслами. А кому еще-то в таком деле доверишься? И так опасно. Рошер и Шерх тщательно экипировались перед выходом на дело. Подобрали темную одежду, тяжелые темные плащи, чтобы не была видна сразу безрукость Рошера. Повязали узкие темные маски из черного шелка, головные платки, чтобы светлая макушка Шерха не сияла в темноте. А Аша и Медведь тоже рвались с ними, но были безжалостно оставлены на борту. Вот еще двух барбосов тут не хватало. На борт им не вскарабкаться, а лодку они утяжелят. Пусть ждут. Хищникам это не понравилось, но выбора никто не предоставил. Шерх вообще умел заставить себя слушаться. Говорил тихо, улыбался по-доброму, а по спине аж холодок бежал. Некромант. Вот и борт корабля. Шерх положил весла в лодку, чтобы не выпали из уключин или не стукнули о борт, привлекая внимание, и прищелкнул пальцами. Две костяные ящерицы тут же оживились. Подняли черепа, сверкнули красноватыми глазами. «На борту есть девушка Нархеро. Освободить, охранять, привести ко мне. Остальных оглушить, не убивать без необходимости». Две белые тени метнулись вверх по борту корабля. Только кости щелкнули. Суховато так, впиваясь в дерево. Это Ааше требовались накладки на когти. Некромант же изначально создавал свои творения с длинными и острыми когтями и клыками. Рошер проводил их взглядом. Достал из-под куртки веревку с крюком и перебросил Шерху. «Действуй». Мужчины подождали пару минут. Больше и не потребовалось. С борта послышался глухой вскрик. И все стихло. «Вахтенный», — усмехнулся Шерх. Что с матросом сделали ящерки, его не волновало. Да пусть хоть съедят, все польза. Крюк глухо стукнул о борт корабля. Шерх подергал его, но зацепилось крепко. Некромант символически поплевал на руки и ловко полез по веревке. Когда его голова появилась над планширом, на палубе уже было тихо-тихо. О визите ящерок напоминала только лужа крови на отполированных досках, темная, еще дымящаяся. Видимо, кто-то рванул несчастного всей пастью, или просто ящерки сообразили на пару. Что ж, нежить нуждается в подпитке. Шерх закрепил за планшир веревочную лестницу и подождал, пока Рошер заберется наверх. Лодку привязал, а то ж. Забить крюк в борт корабля несложно, а что в нем потом течь образуется, и славно, не соленая акула, вот и не жалко. Пусть у капитана голова болит. Подождем или сами поищем Яну? Рошер рвался на подвиги, но Шерх покачал головой. «Не стоит. Она может быть в любой каюте или даже трюме, а у нас нет того чутья, что у нежити. Либо они приведут ее сюда, либо придут за нами. О, что я говорил!» Кхош выскользнул на палубу из тени надстройки. Поглядел в глаза некроманту, потерся у ног. «Фу, нашли, но добраться не могут», — перевел Шерх. «Веди». И первым шагнул за костяной ящерицей. Рошер последовал за ними. Подругу надо было выручать.